Эпилог. «Так она выходит за него замуж или нет?» Сильвия Маркет проводила взглядом Кевина и Британи, направлявшихся к оранжерее. Пару минут назад наследник рода Таширов наделал много шума. Сразу после тоста хозяина дома, графа Торреса, он попросил слова и торжественно объявил Британи Аруф своей девушкой. Последняя сидела пунцовая от смущения, но не подумала возражать. Масло в огонь подлило поведение ректора магической академии имени Перлиса Занта. Обычно Гвен Лабриан игнорировал ежегодные собрания в Мелсбери, ограничивался письменной благодарностью за сердечное участие, а тот пожаловал лично. И с кем? Той самой Бри. Она шествовала рядом с ним, разодетая словно королева. Модницы гадали. Кто пошил то замечательное платье модного и чрезвычайно смелого оттенка сальферина с открытыми плечами и пышной бальной юбкой? Подобный наряд нужно было уметь носить. Но Британи ни капельки не тушевалась. Когда же выяснили ее имя, происхождение, вопросов стало еще больше. К примеру, откуда у нее такая горделивая осанка, жемчужные сережки и кольцо на пальце? Последнее магнитом влекло женские и мужские взоры. До последнего все были убеждены, что ректор приехал с невестой. И тут вдруг заявление Кевина. И самое загадочное – оно не удивило Гвена, наоборот, он его ждал и сопроводил довольным кивком. «Кого именно ты имеешь в виду?» Ее подруга, вдовствующая леди Ануш, удостоила парочку мимолетным взглядом и отправила в рот одно из мини-пирожных, которыми славились приемы в Мелсбери. «Девица неплохо устроилась, крутит роман сразу с двумя мужчинами». «Не похоже», — покачала головой Сильвия и перешла на шепот. «Я тут навела справки». Гвен Лабриан разорвал с ней помолвку пару недель назад. Об этом знали только в очень узком кругу. Но ты же в курсе? Мой супруг – партнер Уорвика Ташира по игре в бридж. Вот кого следовало бы пожалеть, так это Мелани, – вздохнула собеседница. Полагаю, мы незамедлительно должны поставить ее в известность. Не хватало, чтобы ее беспутный сынок сделал предложение. Я всегда повторяла, нельзя упускать детей из виду, – назидательно заметила она. «Думаешь, мне так интересно сидеть здесь посреди молодежи? Нет, я просто должна знать, чем сейчас занята Присцилла, чтобы вовремя пресечь нежелательные ухаживания». Сильвия хмыкнула и язвительно заметила. «Кажется, ты ее упустила». «Как?» – спохватилась леди Ануша и огляделась. «Всего пару минут назад. Несносная девчонка». С сожалением, оставив на тарелке недоеденное пирожное, она поспешила на поиски дочери. Сильвия проводила подругу сочувствующим взглядом и порадовалась, что небеса не наградили ее детьми. Прежде, по молодости, ее это огорчало. Но теперь, наоборот, она наслаждалась покоем. Взять ту же Сильвию. Вечно переживать, что дочь выскочит замуж за голытьбу или, того хуже, забеременеет. Матерям сыновей не лучше. Вечно найдется какая-нибудь Британи Аруф. «Думаю, Рамир не откажет, позволит воспользоваться своим переговорным шаром. Лилия права, Мелани должна знать, чем занимается ее сын». Не подозревая о нависшей над ними опасности, Британи и Кевин самозабвенно целовались в оранжерее. Они даже не удосужились убедиться, одни ли, сразу приступили к тому, о чем мечтали в течение долгих 10 дней разлуки. Мелани Ташир таки выиграла первый бой. Услышав о ночном бдении под ректорскими окнами, отец посадил Кевина под домашний арест и лично сопровождал на экзамены. Но сессия осталась позади. Тревоги у Уорвика тоже. С Кевина сняли ограничения, и он на крыльях поспешил в Мелсбери. «Не стоило всех шокировать», — утолив первый порыв, укорила возлюбленного Бри. Глаза ее влажно сияли в рассеянном, приглушенном свете, проникавшем через стеклянный потолок. Грудь слишком соблазнительно вздымалась в квадратном вырезе. Кевин с трудом сдерживался, чтобы не познакомиться с ней ближе. Оранжерея — чудесное место. Сколько раз он уединялся с девушками между растений. Но Британи другая. Кевин боялся испугать ее, все испортить, поэтому терпел. Ничего, скоро у них все случится. «А что мне оставалось?» Пожал плечами некромант. «Надо же было как-то затмить твое платье. Надеюсь, фасон и цвет выбирала ты». «Иначе я прямо сейчас с тебя его сорву и...» «Стоп, горячая парочка, не время для секса. К тому же я рядом и закрывать глаза не собираюсь». Британи улыбнулась. «Софа, Она ни капельки не удивилась, что подруга не позволила им надолго остаться вдвоем, и вовсе не потому, что пеклась о нравственности Бри. Наоборот, София постоянно пичкала ее интимными советами и с нетерпением спрашивала, когда уже. Просто подруга не взлюбила Кевина и при любой возможности пыталась его уколоть или доставить мелкие неприятности. «Ну, вы даете. На вас все пялились, ребята, рты пооткрывали. Я думала, парочку поклонниц золотого мальчика удар хватит. Готовьтесь к страшной мести. Порванным тетрадкам, гвоздям в туфлях и всякому такому». Раздвинув ветви вечно зеленого растения, Софа встала рядом с подругой. Непривычно было видеть ее в образе благообразной девушки на выданье, да еще в розовом платье с рюшами. Но что поделать, прием в Мейлсбери диктовал свои законы. К тому же сейчас Софа представляла академию. Сюда попадали только лучшие студенты по итогам сессии. Заявись она на прием в платье с асимметричным подолом, учебному заведению был бы нанесен непоправимый удар. Взамен на игру по правилам София получила вкусную еду, музыку и танцы. Прием в Мейлсбери считался самым неформальным из подобных мероприятий. В приглашениях не регламентировалась высота каблуков, от мужчин в обязательном порядке не требовали черных атласных сюртуков, а гостей сажали за общий длинный стол в столовой с лепными розочками под потолком. Где еще какой-нибудь мещанин мог есть то же, что сын банкира или лорда? Граф Торрес всячески пестовал студентов, часто вручал маленькие подарки тем, кто ему приглянулся. Бездетный он отчаянно цеплялся за молодость, пусть и чужую. «Пусть смотрят, мне не жалко». «Да, я тоже не возражаю». Ложь. Бри предпочла бы не давать пощечину свету, но шила в мешка не утаишь. Когда-нибудь все открылось бы. Вдобавок, в противостоянии Кевина и Софы девушка неизменно принимала сторону возлюбленного. «Декольте и помаду поправь!» Подруга протянула ей платок и зеркальце. «Ты же не хочешь превратиться в самую развратную студентку Академии?» «Куда уж мне!» — фыркнула Британи и, отвернувшись, быстро привела себя в порядок. «Место давно занято!» «На кого это ты намекаешь?» — насупилась София. «На одну некромантку, ты ее не знаешь», — торопливо ответила девушка, пожалев о своей колкости. «Я неразвратная, я опытная, чего и тебе желаю. Сначала все попробуй, только потом выбирай», — назидательно заметила Софа и забрала у нее зеркальце. «На Кевине Ташире мир не сошелся. Вдобавок мы его еще в деле не проверяли». «Кто это мы?» — нахмурилась Британи и предупредила. «Ты свои грязные фантазии оставь. «Даже не думай Кевина трогать!» «Больно надо!» Закатила глаза София и бегло проверила, не нужно ли ей припудриться. «Я лучше ставку на тебя сделаю. Тут все гадают, сколько вы продержитесь. Бри, скажи честно, у вас серьезно, или я деньги на ветер спущу?» Устав от разглагольствований, Кевин вновь притянул к себе Бри и свел все ее старания скрыть следы греха на нет. Девушка не возражала. Целоваться с ним было так сладко. «Эй, оторвитесь друг от друга!» — сердито топнула ногой Софа. «Тут дневной прием, а не дом свиданий!» «Брысь отсюда!» Неохотно прервав поцелуй, отмахнулся от нее Кевин. «Я-то пойду, но твоя мать так быстро не отстанет. Она рыскает по дому, словно дух смерти. Чуть ли не под каждый диван заглядывает. Не иначе ищет место вашего порочного уединения». «Вот демоны!» — дружно вырвалась у влюбленных. Мелани Ташир удавалось портить свидание даже на расстоянии. Британи отшатнулась, лихорадочно ощупала прическу. Растрепалась или нет? А щеки? Вдруг они красные? И губы опухли. Ох, Кевин, безусловно, не отдаст ее на растерзание матери. Но крови Мелани выпьет немало. И ладно бы она только оскорбляла, кричала. С нее станется увести сына в столицу. «Но не все так печально», — подарила надежду на спасение Софа. «Твой отец тоже здесь? Беседует с мастером Лабрианом. Могу его позвать. А то и обоих сразу. Я недорого возьму. Скажем...» Она с лукавым видом почесала подбородок. «Сделаете меня подружкой невесты. Вы ведь жениться собираетесь? Если нет, Кевин Ташир, я тебе причинное место отрежу и пущу на опыты». «Софа!» — вспыхнула Бри. Она до сих пор не привыкла к скабрезностям подруги. «Вообще-то я леди София Ларк, но если стану подружкой невесты, сразу превращусь в Софу». «Станешь, станешь!» Только чтобы отделаться, замахала на нее руками Британи. Мать Кевина — это серьезно. Ее имя не значилось в списках приглашенных. Но кто выставит вон баронессу Ташир? И привез ее муж, потому как Уорвик тоже в Мелсбери не собирался. Вряд ли оба внезапно испытали острое желание окунуться в мир студенчества. Опять же, они не состояли в родстве с графом, как прочие, не относившиеся к Академии гости. Выходит, нашелся доброжелатель, который сообщил о речи Кевина. Ничего. Британи его найдет и устроит темную. А темная от темной — это не цветочки в учебном саду пропалывать. Со вчерашнего дня Британи Аруф больше не природница, а будущий дипломированный коллега покойного Кристиана Лабриана. Могла бы пойти на алхимический, но Алан Блэккотт убедил, тут она достигнет больших успехов. Но месть всегда подается холодной. Девушка оставит ее на потом. Сначала разберется с Мелани Ташир. «Ну, я за бароном. Заодно попытаюсь задержать фурию. А вы, голубки, пока летите, прячьтесь!» Послав приятелям ободряющую улыбку, Софа упорхнула прочь. «Что делать будем?» — пригорюнилась Бри. «Подождем маму», — пожал плечами Кевин и обнял ее за плечи. «Бежать я точно не собираюсь, и ты не смей. Если мама станет досаждать, напомни ей, что она вытворяла с отцом». «И что же?» Глаза Бри заблестели от любопытства. «Я по понятным причинам не в курсе, но мама неизменно краснеет от намеков. Подозреваю, папа с особым удовольствием принимал у нее пересдачи. Да еще с дополнительными вопросами. И шлепал за неправильные ответы». «Фи, Кевин!» — наморщила нос Британи. «Она же твоя мать!» «А матери, по-твоему, сексом до свадьбы не занимаются?» Девушка промолчала и пригладила волосы, заслышав частую дробь каблуков. Она не сомневалась. С такой скоростью могла передвигаться только баронесса Ташир. Британи не ошиблась. Через пару минут Мелани явила свой рассерженный лик. «Опять!» — она ткнула пальцем с идеальным маникюром в Бри. «Кажется, я ясно выразилась в отношении этой девицы!» «Я тоже недвусмысленно тебе ответил», — парировал Кевин, заслонив собой девушку. «Смирись или ищи нового сына». «Кевин!» — на щеках баронессы расцвели яркие пятна. «Ты не понимаешь, что творишь?» «Нужна тебе девушка, пожалуйста, заведи хоть 200. Но выходить с ней в свет, намекать, будто вы поженитесь, она тебе наскучит через пару лет, но поздно ничего не вернешь. Сам понимаешь, развод в нашей среде еще хуже мезальянса. Тебе до конца жизни придется содержать ее и детей, подчиняться требованиям, которые она выдвинет. Даже любовницу открыто не заведешь». «То, что ты говоришь, гадко. И ты сама это понимаешь, мама». Сокрушенно покачал головой юный некромант. «Я знаю жизнь!» — с тоской вздохнула Мелани. «Думаешь, ты первый?» «Могу назвать с десяток, подававших надежды, чью карьеру загубила вот такая, Британи Аруф». «Миледи!» — вмешалась в разговор Бри, устав слушать поток беспочвенных обвинений. «Во-первых, мы не помолвлены. Во-вторых, я тоже хочу построить карьеру. И мешать чужой точно не собираюсь. Равно, как тянуть из Кевина деньги и запрещать заводить любовниц, если вдруг он меня разлюбит». «Кевин, нет, ты слышал?» — ухватилась за голову баронесса. «Карьеру! Ты хочешь связать свою жизнь с женщиной, которой плевать на мужа, дом и детей?» «О, бесплатный концерт уже начался и закончился, Мелли», — строго добавил неожиданно возникший в оранжерее Уорвик. Все трое так увлеклись спором, что не заметили его появления. «Но!» — открыла было рот баронесса, бросив недовольный взгляд на мужа. «Хочешь стать предметом всеобщего обсуждения на ближайший месяц, кричи громче. Мне стыдно за тебя. А вот стремление барышни к науке похвально. Британи, вы заработали пару очков в моих глазах». «Ты на их стороне?» — взвизгнула Мелани. Кевину на мгновение показалось, что она лишится чувств. «Я на стороне здравого смысла, чего и тебе желаю». «Кевин», — обратился Ташир-старший к сыну, — «отвези, пожалуйста, мать домой. Видишь, у нее нервный срыв. После возвращайся. Обещаю на время твоего отсутствия занятий всячески опекать барышню. Нам нужно многое обсудить». «Поезжай», — взглядом отпустила возлюбленного Бри. «Со мной ничего не случится». Она немного трусила, опасалась грядущего разговора, но сознавала. Им все равно пришлось бы объясниться. Случайно подняв глаза, Британи заметила ректора, кивнувшего ей с порога оранжереи. Натянутая струна напряжения внутри нее лопнула, девушка улыбнулась и с легким сердцем последовала за Уорвиком. Молчаливое присутствие Гвена вселяло уверенность. Ректор обещал защитить ее, и он это сделает. Потом и Кевин вернется. У них будет численный перевес. Да и барон Ташир вроде сменил гнев на милость. Уже не считал ее негодной. Если же нет, в распоряжении Британи минимум час, чтобы доказать ему обратное. Наследница Бернадет и Перлиса Занта не пасует перед трудностями. Она их с успехом преодолевает. Конец второй книги и конец серии. Для вас читала Валерия Егорова.